вроде, скажем, нападок начинающих актеров на продюсеров среднего возраста. Теперь его внимание было сосредоточено на более увлекательном предприятии. Ему теперь нужно было успеть сказать как можно больше волнующих вещей в пользу общества заколдованных рубашек и против механизированного общества, чтобы телевидение, транслирующее эти слова, разнесло их по всей стране. Это ваше использование силы. Не рассматриваете ли вы его как объявление войны Соединенным Штатам, как государственную измену, доктор? Задал каверный вопрос прокурор. Суверенная власть в Соединенных Штатах принадлежит не машинам, а народу. И народу принадлежит право взять ее в свои руки, когда ему заблагорассудится. Машины, пояснил свою мысль Пол, вышли за те рамки личного суверенитета, который в интересах управления государством был предоставлен им народом. Машины, организация труда и стремление к более высокой производительности – точно грабители лишили американский народ свободы и стремления к счастью. Пол повернул голову и проследил за тем, что стрелка остановилась на букве «П». «Свидетель обязан глядеть в зал», — строго заметил судья. «Он обязан заботиться о том, чтобы говорить правду, всю правду, одну только правду. А детектор лжи сам знает, что ему делать». Прокурор повернулся спиной к Полу, как бы давая понять, что у него к нему больше нет вопросов. А затем внезапно вновь повернулся к нему лицом и выкрикнул, тыча в Полу указательным пальцем. «Вы ведь патриот, не так ли, доктор?» «Я стараюсь быть им. И вашим главным желанием является служить на пользу американскому народу». «Да». Пола поразила эта новая форма ведения допроса, к которой он никак не был подготовлен. «А ваше пребывание на посту номинального главы общества заколдованных рубашек — это, по-вашему, стремление к добру?» «Да», — сказал Пол. Шепот в зале и поскрипывание стульев поведали Полу о том, что с детектором лжи что-то не в порядке. Судья постучал молотком. «Прошу соблюдать порядок в зале. Судебный инженер, проверьте, пожалуйста, лампы и проводку». Инженер подкатил свою стальную тележку к месту дачи свидетельских показаний и проверил контакты на поле, обращаясь с ним как с предметом. Он проверил измерительными приборами состояние проводки в различных пунктах, вытащил серый ящик из-под трибуны, вынул и проверил все лампы, а затем установил все по местам. Это отняло у него не более 2 минут. «Все в порядке, Ваша честь?» «Свидетель, назовите то, что вы считаете ложью», — сказал судья. «Каждое новое научное открытие идет на пользу человечеству», — сказал Пол. «Я протестую», — выкрикнул прокурор. «Это всего лишь проверка инструмента и не протоколируется», — пояснил судья. «Правильно, стрелка пошла влево», — сказал инженер. «А теперь правду», — приказал судья. «Главная задача человечества — состоит в том, чтобы делать человеческое существование приятным и полезным», — сказал Пол, «а не превращать людей в придатки машин, учреждений или систем». «Пошла на П, все в порядке», — сообщил инженер, засовывая металлический контакт глубже под мышку Полу. «А теперь полуправду», — раздалась команда судьи. «Я удовлетворен», — сказал Пол. Зрители одобрительно захихикали. «Стрелка стоит точно посередине», — сообщил инженер. «Продолжайте допрос», — разрешил судья. «Я хочу задать этому патриотически настроенному доктору тот же самый вопрос», — проговорил прокурор. «Доктор, ваше участие в этом заговоре, поставившем себе целью свергнуть машины, действительно ли оно определялось только вашим искренним желанием служить американскому народу?» «Я полагаю, да». И снова беспокойное оживление в зале. «Следовательно, вы только полагаете, не так ли?» — переспросил прокурор. «А знаете ли вы, где сейчас находится стрелка? Вы, доктор и патриот, так сказать, Патрик Генри наших дней». «Генри Патрик, 1736, 1799 годы.